Глава 11. Утром следующего дня я проснулся с очень приятными ощущениями полностью здорового тела. Осмотревшись, обнаружил, что пока все еще спят, кроме Артура, который, судя по всему, мониторил обстановку вокруг с помощью дронов. Сидел он при этом у портативной электрической плиты в ожидании, когда закипит вода, уткнувшись в экран планшета Айзека. Встав и потянувшись, я слегка размял мышцы и этим своим движением привлек внимание Артура, который тут же жестом показал на плиту с кофейником. Я согласно кивнул. Уж не знаю, почему, но Артур варил кофе лучше всех. Никакого сравнения с тем, что выдавал школьный аппарат, или тем, что я готовил сам. В чем секрет, до сих пор понять не могу. «Ты, как всегда, будешь портить кофе сахаром?» — негромко спросил ворчливо Артур, когда я подошел к нему и присел рядом на поваленное дерево. «Сахар кофе не портит, а дополняет», — улыбнувшись, возразил я. «И да, тебе тоже доброго утра». «Ага, утречка», — хмыкнул Артур. «Вот только доброе оно или нет, покажет время. Что тут у нас случилось, пока я спал?» Расположение спящих ребят было нестандартным и говорило о каком-то конфликте, который произошел, пока я спал. Обычно, или скорее стандартно, Мелинда ночевала в палатке с Амандой. Рустам предпочитал лежать отдельно от всех в своем спальнике, не утруждая себя установкой навеса. Айзек всегда обустраивал свой мини-шатер и спал там. Но сейчас все было не так. Из палатки девчонок торчали ноги Рустама. Саманта спала в спальнике у шатра Айзека, хоть тут без изменений, а Мелинда в этот раз забралась подальше от всех и устроилась у дальнего дерева в спальнике. Такое поведение девушки говорило о показной обиде на всех и вся. «Да, ничего особенного», — пожал плечами Артур, при этом помешивая кофе в турке. Он всегда варил кофе только в этом старинном медном горшочке. «Просто после того, как Мелинда не смогла поднять на ноги Рустама, а ты вдруг резко сам по себе пошел на поправку, она устроила истерику. Айзек тут же поставил ее на место, но она обиделась. Итог ты видишь сам». «Все ясно, кроме одного. С чего вдруг она истерила?» — удивленно произнес я, глядя в сторону спящей девушки. Закатить скандал, да еще и при всех, то есть, когда больше одного собеседника, это уже крайняя степень злости или паники у Мелинды. Такое на моей памяти было всего пару раз за последние лет 5, если не больше. «А кто ее знает?» – хмыкнул Артур, странно посмотрев на меня. «Ты что, реально не понимаешь?» «А должен?» – нахмурился я. «Ну, как бы она за тебя переживала, почти весь резерв в тебя вбухала, а ты тут бац, и сам выздоровел», — улыбаясь, произнес Артур, снимая турку с плиты и разливая ароматно пахнущий напиток по чашкам. «Думаешь, этой причины мало? Да и походу ты ей явно нравишься». «Сомневаюсь», — недоверчиво покачал я головой. «Судя по ее вечному ворчанию в мою сторону, она скорее меня не переваривает». «Может быть и такое», — не стал спорить он. «Кстати, я давно хотел спросить, а как ты вообще терпишь ее стервозный характер? Я бы уже давно ее послал куда подальше». «Послать несложно», — тяжело вздохнул я. «Вот только что дальше? Вот, допустим, возьму я и разругаюсь с ней. И что?» «Какое-то странное оправдание», — хмыкнул Артур. «Поставь ее на место, и она успокоится, а то так и будет тебе на мозги давить». «Уверен, что ее вообще можно поставить на место», — сомнением произнес я. «Ой, да брось ты», — махнул он рукой. «Все девки одинаковые. Дашь им залезть себе на шею, и все. Кранты уже никуда не денутся. Так и будут болтать ножками на твоих плечах, да еще и командовать. Сделай то, сделай все». «Я смотрю, ты у нас стал великим специалистом по женскому полу», — иронично произнес я. «Откуда только опыт взялся? Непонятно. Или ты думаешь, что книги из Инета полезному учат?» «Какое-никакое опыт есть», — солидно произнес Артур, смакуя при этом кофе. «Или ты забыл, что я «Почти год с Валькой встречался». «Ага, как же встречался», – насмешливо произнес я. «Тот-то она от тебя сбежала, как от огня». «Это не она от меня сбежала, а я от нее ушел», – буркнул Артур, глядя в сторону. «Угу, так мы все и поверили. По крайней мере, у меня хоть какой-то опыт, в отличие от тебя», – горячо возразил Артур. «Спасибо, но такой опыт мне и за даром не нужен», – хмыкнул я в ответ. «Ты ведь сначала делаешь, а потом думаешь. Потому и Валька от тебя сбежала». «А это тут при чем?» – удивился Артур. «Или я должен был, как ты, изображать из себя подкаблучника?» «Вот в этой фразе все твои ошибки», – улыбнувшись, ответил я, делая очередной глоток прекрасного напитка. Кофе, как и всегда, получился у Артура отменно. «Ты путаешь понятия. Такие, как подкаблучник, нормальное отношение к девушке и баланс между терпением и реальной оценкой последствий». «Чего-то ты, по-моему, перемудрил», – сарказмом произнес он. «А вот и нет», – горячо возразил я. «Подкаблучник – это тот, кто бегает за девушкой, выполняя все ее распоряжения, при этом сам ничего без ее спроса не решающий. То есть тот, кто согласен с тем, что главное всегда и во всем – девушка. Я же не выполнял решения и приказы Мелинды, да и она не является моей девушкой, а значит, и подкаблучником я быть не могу». «Это ты, конечно, лихо завернул, но по факту ты все равно терпишь ее закидоны, а значит, ты частично подкаблучник», – уверенно произнес Артур. «Чего это вдруг?» – возмутился я. «Я просто понимаю последствия своих действий и решений, и поэтому пока что молчу». «Не понял?» – недоуменно посмотрел он на меня. «А что тут непонятного?» – уверенно сказал я. «Сама по себе ссора с медиком отряда – плохая идея. Но есть последствия и кроме этого. Вот представь, что у меня с Мелиндой конфликт. И дальше что? Напарник ей все равно нужен. Так что или меня из команды выгонять, или ее. И кого ты предпочтешь выгнать?» «Да ну, это ты уже явно преувеличиваешь», – не очень уверенно протянул Артур. «Уверен? Зная характер Мелинды, ты думаешь, что она не пойдет на принцип?» «Ну, так это ее проблемы», – пожал плечами Артур. «Нашли бы другого медика, делов-то?» «Ага, другого». «Как же?» – насмешливо произнес я. «Она лучшая в интернате, а другой с такими же данными нет даже близко. И как теперь быть? Исключать из отряда меня и искать того, кто сможет терпеть ее характер? Или сможет заменить тебя? Я буду с Самантой, а Мелинде нашли бы того, кто смог бы терпеть ее стервозность. Еще как вариант тебя заставить терпеть ее характер. Так пойдет?» «Не-е-е. Ну, это ты совсем уже разогнался», – протянул с легким испугом Артур, при этом быстро осмотревшись. Видать, перспектива быть в напарниках у Мелинды его еще больше пугала. «Вот я и говорю, что в такой ситуации лучше просто перетерпеть, и все». Пожав плечами, лаконично закончил я. «К тому же, к ее ворчанию привыкнуть можно. А вот найти такого же отличного медика и стрелка не выйдет при всем желании Азика или нас». «И долго ты собираешься терпеть?» – с любопытством спросил Артур. «Сколько надо, столько и буду», – уверенно произнес я. «Дело важнее всего. Если мы провалимся из-за такой мелочи, то сам себе не прощу. Или ты уже забыл, что второго шанса у нас нет?» «Эх, мне бы твою уверенность», – печально вздохнул он. «Пока что все, что задумал наш командир, все сбывается», – лаконично пожал я плечами. «Ты лучше расскажи, что там с Рустамом». «Да вроде все нормально», – задумчиво ответил Артур. «По словам Мелинды, как проснется, будет цел и здоров». «Хорошая новость», – кивнул я головой. «А что насчет Айзека? Какие-то изменения в планах есть?» «Вроде пока нет», – подумав, ответил он. На этих его словах из своего импровизированного шатра высунулся Айзек, с неудовольствием посмотрев на нас. Заметив турку с кофе, его взгляд сменился на задумчивый. Выбравшись полностью из своего жилища, он подошел к нам. «И чего вам только не спится?» – устало произнес он, присаживаясь напротив нас. «Кофе еще есть?» «На чашку хватит», – хмыкнул Артур. «Утречка». «И вам доброго». Тут же, потянувшись к турке и наливая себе кофе в чашку, уже более довольным голосом произнес он. Я на его слова лишь приветственно кивнул. «Мы что, так громко беседовали?» – удивился Артур, при этом с опаской посмотрев в сторону Мелинды. «Его опасения я понимаю. Самому бы не хотелось узнать, что она все услышала». «В смысле?» – удивился Азик. «Ну, мы вроде как тебя разбудили», – пояснил Артур. «А, это что ли?» – равнодушно произнес Азик. «Да нет, это не вы меня разбудили, а брат. Новые данные прислал насчет отряда монстров». «И что там?» – не удержался я от вопроса. «Со второй волной без изменений», – делая глоток кофе и поморщившись, произнес он, после чего поставил чашку на плиту и включил ее. «Все, кофе уже успел остыть. Обычные монстры, как и до этого, может, только слегка посильнее. А вот в третьей волне уже совсем необычные будут». «В третьей?» – удивился Артур. «Что там не так?» «К нам выдвинулся отряд гуманоидных монстров, вооруженных автоматами, пулеметом и артефактами магической атаки», – серьезно произнес он, глядя на нас. «Мне пояснить, что это значит?» «Нас хотят взять живьем?» – растерянно произнес я. «Об отряде захвата монстров я уже слышал и читал раньше. Специальное подразделение альвов, созданное только для одной цели – взять в плен авантюристов. Имеющий вид людей, эти твари использовали и наше оружие. Единственный минус у отряда захвата заключался в том, что почему-то именно у них не было своих магических сил. Вся их боевая мощь базировалась на огнестрельном оружии, а также артефактах. Впрочем, их тела сами по себе – артефакт. Быстрые, умные, сильные и опытные монстры, похожие на людей. Уничтожить таких мог не каждый отряд авантюристов, а на тех, кто без проблем их ликвидирует, они в атаку не лезли, предпочитая действовать из засады. Уж очень хороший уровень маскировки у этих бойцов». «Верно», – согласно кивнул Азик. «Сомневаюсь, что всех, но кто-то из нас местного альва точно заинтересовал». «Будем пытаться сбежать?» – спросил с опаской Артур. «Во-первых, не сможем», – улыбнулся Айзек. «А во-вторых, я это предвидел. Так что третий уровень ловушек именно против такого отряда. К тому же, если у нас получится уничтожить эту пятерку тварей, мы поднимем столько денег на их снаряжение, что можно будет сразу валить домой. Денег с лихвой хватит на покупку жизни для каждого из нас». «Угу. Вот только статистика в их пользу», – мрачно произнес Артур. «Да и дополнительные ловушки мы как раз-таки против второго отряда поставили». «Еще раз повторюсь», – прищурившись, произнес Азик. «У меня все рассчитано. Если все сделаете как надо, то вернемся домой живыми и с большой прибылью». «Раз надо, то сделаем», – уверенно произнес я. «Вот, учись у Артема», – кивнув в мою сторону, серьезно произнес Азик. «Всегда уверен и готов к бою. Не то что некоторые». «А что сразу я?» – изобразил обиду на лице Артур. «Я тоже верю. Просто не так сильно». «Оно и видно», – хмыкнул Азик. «А твой брат не поможет?» – с надеждой в голосе спросил Артур. «Нет, пока рано», – спокойно произнес Айзек, снимая с плиты свой уже горячий кофе и делая глоток с довольным видом. «Я все же надеюсь, что мы сможем продержаться всю неделю, а не половину». «Ты же сам сказал, что если победим отряд захвата, то озолотимся», – недоуменно произнес Артур. «Между сможем и озолотимся большая разница», – хмыкнул Азик. «Не так-то просто захватить их снаряжение. Шансов, что у нас выйдет изъять его без повреждений, очень мало. Это все-таки не обычные монстры, а разумные и, главное, заминированные. Но если у нас выйдет захватить снаряжение хотя бы двух бойцов, то да, можем улетать домой». «Ну, так не проще ли позвать твоего брата?» – продолжил Артур. «С его помощью мы точно разберемся с монстрами без проблем». «Верно», – согласно кивнул Азик. «Вот только ты забыл о двух важных моментах. Во-первых, нам нужно будет отдать половину добычи им. Во-вторых, эти твари разумны, а потому заподозрят засаду и тут же, в лучшем случае, исчезнут или сами устроят нам засаду». «Вот это мне кажется странным», – задумчиво произнес я. «Каждый раз, когда я читал о таких отрядах, то задавался вопросом. Если они так классно могут устраивать засады и ловушки, то почему сначала всегда прут в лоб? Что мешает сразу начать с ловушек? Если сможешь поймать кого-то из них и спросить, то узнаешь ответ», – иронично произнес Айзек. «У альвов и без них хватает странных решений. Ты ведь не спрашиваешь, почему, зная наши координаты, они просто не ударят по этому квадрату из чего-нибудь мощного? Заклинаний или тех же ракет дальнего действия с масштабными разрушениями у альвов хватает. Более того, они могут выследить источники наших коммуникаторов, а потом навести ракету точно на цель. Почему тогда они так не делают? Хотят захватить нас живьем?» Не очень уверенно произнес Артур. «За последние 100 лет из всех авантюристов в плен попало около 20 десятков», нравоучительно произнес Айзек. «И только судьба 2 из них неизвестна до сих пор. Остальные успешно самостоятельно ликвидировались. Ты веришь в то, что альвы настолько тупы? Сколько раз пробовали, и все неудачно, но все равно продолжают?» «Сомнительно это. Думаю, все же причина в другом. Самоуничтожение – отдельная тема в нашей жизни. Если не хочешь остаток жизни прожить в тюрьме или где-то еще у альвов, то учись умирать. Еще 2 года назад я и понятия не имел о том огромном количестве способов убить самого себя. Даже если вывести за скобки способы с применением магии, стихии и других причуд, доступных нормальным авантюристам, как оказалось, у нас тоже есть немало действенных методов ликвидации самого себя. Начиная со встроенных в мозг чипов со взрывчаткой и заканчивая остановкой собственного сердца по своему желанию. Конечно, чип более чем надежный метод, правда, имеет свои недостатки. Все-таки и его можно обмануть. В принципе, все можно обойти, если знать, что именно и где нужно искать. В нашем случае каждый самостоятельно выбирал свой метод ухода из жизни. Я не знаю, на каком варианте остановились ребята, так как это считалось очень личной информацией. Но для себя выбрал стандартные чипы возле сердца и мозга, а также методику остановки сердца. Кроме того, у меня еще и яд спрятан в теле. Действенный способ. Если я определенным образом сожму и разожму зубы, то в месте, где сходятся лицевые мышцы, сработает капсула с ядом и последует мгновенная смерть. Впрочем, сейчас я могу убить себя одной лишь силой мысли. Последний сон подарил мне просто читерскую способность. Одно пугало во всей этой истории, а именно озвученные Айзеком события. Ведь каким-то образом те самые 20 авантюристов все же попали в плен. И более того, 2 до сих пор так и не вернулись. Точнее, не умерли. Ведь если бы они погибли, то сразу же сработал бы маяк в центре возрождения. «Значит, сегодня опять повторим вчерашний метод?» – спросил Артур. «Нет», – задумчиво протянул Айзек. «В этот раз вы вдвоем будете со мной и Рустамом, а девушек разместим в одной точке, причем за нашими спинами. Это позволит избежать вчерашних ошибок, да и ловушек в этот раз будет больше. По сути, девчонкам нужно будет только отстреливать тех, кто из этих ловушек вырвется. Впрочем, сейчас все проснутся, я подробнее расскажу план, и будем выдвигаться на позицию. Ориентировочно монстры нападут в середине дня». Мы еще поболтали обо всем подряд, а через час разбудили остальных. Как и сказал Артур, наш здоровяк Рустам полностью выздоровел, а значит, защита будет в норме. Вон как уминает уже 2-й паек. Мелинда молча и насупившись сидела слегка отдельно от всех, всем своим видом демонстрируя свою обиду. Саманта сначала была мрачна и выглядела невыспавшейся, но как только возле нее сел Айзек, она тут же расцвела и чуть ли не запрыгала от счастья. Возможно, мне кажется, но, по-моему, он прекрасно все видел и специально пользовался ее отношением к себе. Как по мне, это не очень красиво, но, с другой стороны, бодрая Саманта во время боя лучше, чем угрюмая и злая. После завтрака Айзек подробно расписал план, а после мы собрались и выдвинулись на новую позицию. Нам предстояло уничтожить очередных 10 опасных тварей. Пока мы шли, я все думал над вопросом, а что мы будем делать, когда ловушки закончатся? Нет, понятно, что их можно купить еще, но что, если Айзек перестанет получать их в таком количестве от своего отца? Да и вообще непонятен интерес его семьи к этому нашему походу. Объяснения командира выглядели натянуто и размыто. Есть куча других, более профессиональных авантюристов для проверки вооружения, но почему-то выбрали именно нас. Может, Артур прав и что-то нечисто с нашим командиром? Да ну, бред. Айзек столько сделал для нас, что подозревать его – это как минимум свинство и пахнет лютой неблагодарностью. Когда мы пришли на место, то, согласно плану, расположились в нужных точках. Мелинда с Самантой устроились на позиции за нашей спиной метрах 200. Там как раз находился небольшой холм, с которого наше поле боя было как на ладони. В этот раз нам предстояло принять бой на открытой местности посреди поля цветов, кажется, лютиков. До деревьев почти километр, так что монстры не смогут подобраться незаметно, но это также позволит им применить свои заклинания издалека. На этот случай у нас есть я и Рустам. Моя задача заключалась в том, чтобы, используя свою скорость и артефактный меч, отразить максимум посланных в нас заклинаний. А те, которые смогут обойти меня, должен принять на щит и свою защиту Рустам. Айзек и Артур у нас были дальнобойной огневой мощью. Командир сейчас как раз устанавливал на импровизированном земляном валу свой станковый крупнокалиберный пулемет. А рядом устраивался Артур с ручным пулеметом. Все это выглядело мощно, но бесполезно. Их пули не смогут даже ранить тварей, зато смогут ослабить их щиты хоть немного и, самое главное, разозлить. Тогда монстры помчатся на нас в атаку, что позволит максимально эффективно использовать ловушки. А дальше уже наши девчонки вступят в бой. Уж их-то мощи хватит убить монстров. Если же враги опять вырвутся из ловушек, то в бой вступим мы с Рустамом. Только в этот раз я смогу уходить из-под атак врага с защиты здоровяка, а после опять нападать. Очень хочется верить, что моей нынешней скорости хватит для ближнего боя против монстров.